Колобок. В старой маленькой избушке жил-был дед, а с ним старушка. Говорит однажды дед: «Колобка хочу в обед!» И старушка в тот же час собралась идти в лабаз. Подошла, стоит тихонько, лишь колышутся легонько дуновенья ветерка, словно крылья мотылька, уголки ее платочка. Молвила старушка: «Дочка, заказал мой старый дед колобка себе в обед. Я сусейки подмела, короба все наскребла и мучицы набрала. Горсти две, да вот беда! Нет сметаны, масла нет. Неужели мой старый дед так и будет на бабах, да на овощных супах?» Продавщица ей в ответ: «Будет сыт сегодня дед. Дам я масло и сметану, все получишь, Боже правый!» Дома тесто замесив, колобка соорудив и прожарив минут пять, положила остывать. Колобок лежал, лежал, а потом не выдержал. Прыг да прыг с окна на лавку, с лавки на пол без оглядки. Прыгнул он через порог, через двор, да в лес убег. Катит, катит по дороге. Вдруг навстречу заяц строгий: «Колобок ты, колобок, съем тебя, румяный бок!» «Нет, не надо меня кушать. Лучше ты меня послушай, ведь для зайца я как раз песенку пою сейчас. Я веселый колобок, я румяный колобок, я по коробу скребен, по сусеку я метен, на сметане я мешон, да и в масле я прижен. На окошке я лежал, а потом вдруг убежал. Я сбежал от дедушки, я сбежал от бабушки, я сбегу от зайца, зайца попрыгается!» И скорей, что было мочи, покатил от зайца прочь он. Катит, катит колобок, а навстречу ему волк. Облизнувшись, волк сказал: «Ба! Не верю я глазам! Катит колобок румяный, очень вкусный, очень пряный. Надо колобка мне съесть!» Только волк хотел присесть, колобок в ответ: «Не кушай, лучше ты меня послушай, ведь для волка я как раз песенку пою сейчас. Я веселый колобок, я румяный колобок, я по коробу скребен, по сусеку я метен, на сметане я мешон, да и в масле я прижен. На окошке я лежал, а потом вдруг убежал. Я сбежал от дедушки, я сбежал от бабушки, я сбежал от зайца, зайца попрыгается, я сбегу от волка, нету в волке толка!» И скорее, что было сил, он от волка покатил. Катит, песенку поет, а дорога вдаль идет, вдоль опушки трех осин, где сидел медведь один. Увидал он колобка, как схватился за бока, и давай, медведь, реветь: «Колобка хочу я съесть!» «Мишка, ты меня не кушай, лучше песенку послушай, ведь для Мишки я как раз песенку пою сейчас. Я веселый колобок, я румяный колобок, я по коробу скребен, по сусеку я метен, на сметане я мешон, да и в масле я прижен. На окошке я лежал, а потом вдруг убежал. Я сбежал от дедушки, я сбежал от бабушки, я сбежал от зайца, зайца попрыгается, я сбежал от волка, нету в волке толка, я сбегу от Мишки, пусть грызет он шишки!» И, не глядя со всех ног, колобок наш наутек бросился себя спасая, ничего не замечая. Катит он, уж скоро вечер, вдруг лиса ему навстречу притворилась и сказала: «Твою песню не слыхала, Спой мне песню, колобок. Колобок, румяный бок. Я веселый колобок, я румяный колобок. Я по коробу скребен, по сусеку я метен. На сметане я мешон, да и в масле я прижен. На окошке я лежал, а потом вдруг убежал. Я сбежал от дедушки, я сбежал от бабушки. Я сбежал от зайца, зайца попрыгается. Я сбежал от волка, нету в волке толка. Я сбежал от мишки, пусть грызет он шишки. Я сбегу и от лисы, Патрикеевны красы. Как красиво ты поешь, пробирает всю аж в дрожь. Только плохо слышу. Сядь ко мне поближе. Он на нос вскочил лисе и давай во всей красе песню снова запевать и себя в ней восхвалять. А лиса ему в ответ: ты красив, но слова нет. Сядь ко мне на язычок и пропой еще разок. И лиса, раскрыв свой рот, колобка с надеждой ждет. На язык лисички сел он, тут она его и съела.